о царевне, которая смеялась золотом, а плакала серебром. Когда-то давно жил на белом свете царь вместе со своей царицей. И были у них дети, сын царевич и дочка царевна. Жили они, жили, но вот однажды заболел царь и умер, а в скором времени умерла и его жена. Погоревали брат с сестрой о родителях и стали жить вдвоем. Однажды послал брат письмо царевичу, живущему в соседнем царстве, а в том письме он написал, что, мол, есть у него сестра-красавица, и краше той сестры во всем свете не сыскать. Если смеется она, то золотом все осыпает, а если плачет, то серебром. Прочитал царевич это письмо и написал в ответ: «Отдай мне ее в жены». Простился тогда брат со своей сестрой и отправил ее в карете к соседнему царевичу. Но отправил не одну, а со служанкой. И так уж вышло, что служанка была похожа на царевну, как две капли воды. Ехали они, ехали и добрались до реки. Захотелось царевне в реке искупаться. Она служанке говорит: «Я пойду искупаюсь, а глаза свои и одежду на берегу оставлю. Так ты смотри, стереги». Но как только царевна вошла в воду, служанка переоделась в ее красивую одежду, взяла себе ее глаза и поехала к царевичу вместо своей госпожи. Встретил царевич служанку, и приглянулась она ему, так как тоже была красавицей. Взял он ее в жены, да только так и не увидел ни золотого смеха, ни серебряных слез, и понял, что обманул его и ее брат. А царевна искупалась и стала служанку звать, чтобы та подала ей глаза и одежду. Звала, звала, да так и не дозвалась. Стала бедная девушка свое платье искать, но нашла только платье своей служанки. Надела она его и горько заплакала. Плачет царевна, а у нее из глаз серебро сыплется. Вот уже целая гора серебра рядом с ней выросла. Тем временем проезжал мимо один старик. Увидел он, как девушка плачет, и подошел к ней. Она его просит: «Возьми меня, дедушка, с собой». Не стал старик долго раздумывать, взял ее с собой и все серебро собрать не забыл. Привез царевну к себе домой и не перестает ей удивляться. Если смеется она, то золотом все осыпает, а если плачет, то серебром. Как-то раз принялась царевна рушник расшивать, и расшила она его золотом да серебром. Такой рушничок получился, глаз не оторвать. Подала она его старику и говорит: «Отнеси этот рушник, дедушка, на базар, но не продавай его ни за какие деньги, а только на глаз его обменяй». Отправился старик с рушником на столичный базар и стал торговать. Идут мимо люди и останавливаются чудным рушничком полюбоваться. Вот уже целая толпа в круг старика собралась. И что только не давали ему за расшитый рушничок, а он, знай себе, глаз просит. А тут как раз царевич на базар пожаловал. Увидел он диковинку и спрашивает у старика: «Продашь рушничок? Покупай. А что за него просишь? Глаз». «Ты умом, что ли, тронулся, старик? Бери деньги, сколько закажешь, столько я и дам. Не нужны мне деньги, а только глаз надобен». Вернулся царевич к жене и говорит: «Видел я на базаре такой рушничок, что подобного ему и на всем белом свете не найдешь. Расшит он и серебром, и золотом». А жена его спрашивает: «А что ж ты, дорогой муженек, его не купил?» «Хотел купить», — отвечает ей царевич. «Да только сумасшедший старик за него не деньги, а глаз требует». Призадумалась тогда жена и говорит: «Есть у меня один глазок». Обрадовался царевич и отвечает: «Так неси его мне скорее, я его на рушничок и обменяю». отдал старик ему рушничок, взял глаз и домой поспешил. Взяла царевна свой глаз и так засмеялась от радости, что из глаз ее золото посыпалось, а затем всплакнула немножко и заструилось серебро по ее щекам. Собрала все это царевна и расшила скатерть, да еще лучше рушничка. Потом отдала его старику и говорит: «Отнеси ее на базар и выменяй на второй глаз». Пришел старик на базар, расстелил скатерть и ждет покупателя. Столпился снова народ вокруг него. Смотрят и насмотреться на диковинку не могут. Просят старика за большие деньги скатерть продать, а он не соглашается. Увидел и царевич эту скатерть царевной расшитую. Загляделся на нее и спрашивает: «Что же ты, старик, за скатерть просишь?» «Второй глаз». Вернулся царевич к жене и говорит: «Не отыщется ли у тебя, жена, второго такого глаза?» Заподозрила служанка неладное и спрашивает у мужа: «А зачем тебе второй глаз?» Царевич отвечает: «Видел я на базаре такую скатерть, что подобную и на всем белом свете не найдешь. Расшита она и золотом, и серебром». Не захотела жена второй глаз отдавать, но уж больно захотелось ей эту скатерть заполучить, и она все-таки принесла мужу глаз. И выменял он его на скатерть, а старик взял глаз и домой поспешил. Получила царевна второй свой глаз и обрадовалась еще больше прежнего. А служанка догадалась, кому глаза могли понадобиться, и стала думать, как царевну погубить. Вспомнила злодейка, что душа царевны в яйце сокрыта, а яйцо то в осокоре схоронено. Нашла она это яйцо и у себя в сундуке спрятала. В тот же день царевна угасать стала. Подозвала она старика и говорит: «Умираю я, дедушка. Прошу, возьми все золото и серебро и сделай мне золотой гроб и часовню из серебра. А потом похорони меня в этой часовне». К вечеру умерла царевна, а старик за работу принялся. Сделал гроб из золота и часовенку серебряную у дороги поставил, а потом и царевну туда в золотом гробу поместил. Спустя какое-то время отправился царевич в церковь. Вдруг увидел у дороги часовенка серебряная стоит. Он и зашел в нее, а там красавица в золотом гробу лежит и словно не умерла вовсе, а лишь заснула. Взглянул на нее царевич, и так она ему в душу запала, что он только о ней думать с тех пор стал. Однажды увидел царевич у своей жены яйцо в сундуке, а дело как раз на Пасху было. Он ее попросил: «Дай мне это яйцо, я в церковь пойду». Побоялась жена перечить мужу и отдала яйцо, в котором душа царевны была. Утром отправился царевич в церковь, да по пути в серебряную часовенку заглянул. Стал он с царевной христосоваться, да то яйцо и выронил. Ударилось яйцо о золотой гроб и разбилось, царевна тотчас и ожила. Обрадовался царевич и спрашивает: «Кто же ты, красавица, и почему в золотом гробу спала?» Тут царевна все ему и рассказала. Привел тогда царевич ее в свой дворец, а коварную служанку за ее обман приказал конскому хвосту привязать, да в чистое поле коня выпустить. Скинула обманщица, а царевна стала женой царевича, и зажили они в любви и согласии.